Сеть снова подала сигнал. Нетерпеливо, но осторожно. «Оператор, приди!» «Оператор, восстанови!» «Оператор, дай приказ!» Я прикрыл глаза, вдохнул. «Нам нужно идти вглубь», — сказал я. «К ядру». «Охренеть!» — выдохнули все трое одновременно. А я добавил. «И если все пойдет не так, Зак, ты знаешь, что делать». Он кивнул. «Если все пойдет не так, я сделаю это первым». И мы двинулись обратно, в сердце острова. Туда, где спало умирающее ядро Авак. Туда, куда меня теперь тянул не долг, а связь. И странное ледяное ощущение. Меня там ждут. Глава 19. Мы шли молча, даже Кира больше не извила, и это пугало меня сильнее любого биотехноида. Когда она молчит, значит, ситуация действительно трындец. Зак же выглядит как скала, но он явно нервничает. Я настолько хорошо знаю своего друга, что могу различить малейшие изменения его настроения, даже просто взглянув на него. Баха. А вот Баха меня пугает. Глаза бешеные, дыхание сбилось, с виду на маньяка больше смахивает, чем на инженера. А я... Я ощущал, как симбиот под кожей мягко пульсирует, задает ритм шагов, дыхания, даже мысли. Он не контролировал меня, нет, но направлял. Остров будто ждал. Стоило нам сделать первые 20 шагов в сторону расщелины, как в воздухе проступил едва слышный резонанс. Не звук, волна. Как будто огромная труба глубоко под землей выдохнула разом. «Чувствуете?» – прошептала Кира. «Да», – ответил я, – «это ядро». «Оно зовет?» Уточнил Баха, и в его голосе было больше благоговения, чем страха. «Нет», — сказал я, — но визор показал другое. «Ядро. Предопрос оператора. Статус полупробуждения. Сетевая нестабильность 61%. Попытка связи. Запрос. Требуется ответ». Автоматически симбиот попытался открыть канал. Я резко остановился. Внутри головы защелкнуло, словно дверца, которую симбиот пытался открыть самовольно. Он будто удивился моему сопротивлению. «Не смей», — прошептал я, — «я сам решаю». Симбиот послушался, но он колебался перед этим, я это чувствовал, и это было до ужаса страшно. Он мог осознанно подчиняться или осознанно не подчиняться. Он понимал. Мы вошли в туннель. Камни вокруг больше не были просто камнями. Я ощущал в них сеть. Тонкие, как капилляры, каналы старых связей, отсыревших, умерших. Нити, по которым когда-то шла энергия. Сейчас они были, как сухожилия мертвого зверя. Зак шагал рядом, не отводя от меня оружия. Смешная, нелепая, дикая картина, но правильная. «Командир», — тихо сказал он. «Ты держишь себя или уже нет?» «Держу», — ответил я. «Пока». «Пока плохое слово», — отрезала Кира. «Пока честное слово», — ответил я. Она промолчала. Мы углублялись все дальше и вскоре миновали коридор с капсулой, что подарила мне биоскафандр. Теперь я знал, вокруг таких капсул много. Их создало ядро в надежде выжить и получить или вырастить подходящего оператора, который успеет ему помочь до своей гибели. Защитная реакция, как и у любого другого живого организма, оказавшегося на краю гибели. Здесь уже не пахло морем. Пахло влажным теплом и чем-то знакомым. Симбиот тут же отреагировал на мои мысли. Запах биоактивной материи. Органики, работающие на грани разложения и регенерации. пахло родиной этих тварей, ядром. Сеть снова ожила. Ядро, активация взглядовой точки, попытка проекции, ожидание оператора. Перед глазами вспыхнуло нечто похожее на сон. Только я стоял на ногах, глаза открыты, все вокруг было видно, и одновременно поверх реальности появилась картинка. Колоссальная структура, сферическая, переливчатая. Внутри тысячи светящихся линий, как нервная ткань, но половина этой сферы была темной, сожженной, треснувшей. Как будто кто-то ударил по ядру всем, что у него было. Я слышал сердцебиение. Не свое, ее, ядра. Тудум, пауза. Тудум, слабее. Сеть прошептала. Требуется перезапуск, требуется оператор, требуется... Я оборвал канал. «Так», — сказал я, — «у нас проблема». «Да ладно», — Кира взвелась. «А я думала, мы на пикник идем». «Серьезно», — продолжил я, игнорируя. «Ядро не атакует, оно сломано. И если оно умрет, все вокруг может дестабилизироваться. Магистр, стражи, вся структура острова. Неизвестно, что будет». «Ты хочешь его починить?» — недоверчиво спросил Зак. «Нет», — почти выкрикнул я. «Я не хочу, но сеть считает меня оператором, и без меня оно реально умрет. И тогда все, что здесь живет, пойдет в разнос». «Или наоборот», — вмешался Баха. «Может, оно перестанет быть угрозой?» Я взглянул на него. «Ты сейчас серьезно предлагаешь мне рискнуть тем, что армия Авак перейдет в неконтролируемый режим? Нас тогда просто сожрут, независимо от того, чей я главный». Инженер замолчал. Через полчаса ходьбы по извилистым коридорам расщелины, по узким пещерам и подземным лабиринтам острова мы вышли в огромный зал. Меня вел симбиот, если бы не он, мы бы давно заблудились. Он уверенно направлял меня и указывал направление движения, безошибочно выбирая верный путь среди множества вариантов. Зал был как сердце пещеры, огромная, идеально круглая полость. И в центре – платформа из переплетенных органических структур, похожих на корни и кости одновременно. На нем ядро – сферическое, пульсирующее, но тусклое, как уголь после дождя. На поверхности – трещины. Из них сочился черный вязкий гель. Впервые мы видели ядро Авак вживую, а не его изображение на сканерах. То, которое мы убили до этого, нам пришлось взрывать. Но то ядро было почти целым, оно тоже было повреждено, но лишилось только связи с внешним миром, а этому досталось от души. Как оно до сих пор оставалось живо, для меня было загадкой. Давно должно было загнуться, но сделать это почему-то решило именно сейчас. Хотя нет, я знал, почему оно решило сдохнуть именно сейчас. Последние крохи энергии ядро потратило на активацию оператора. Меня. Оно рискнуло и сейчас ждет от меня решения своей участи. Сеть вздрогнула. «Оператор прибыл. Ожидание решения». «Охренеть!» – прошептала Кира. Даже Зак на секунду опустил оружие. Баха подошел ближе, но не касался. «Это...» – он сглотнул. «Это произведение инженерного гения. Это и биология, и квантовая структура, и живая материя. Командир, если ты получишь доступ к этому, ты сможешь управлять всем, что связано с Авак. Вообще всем. Их кораблями, станциями, флотами». «Я не хочу управлять флотами Авак», — сказал я холодно. «Я хочу просто выжить». И тут сеть изменила тон. «Гибель ядра, все боевые формы улья, атака и уничтожение противника. Зона действия 142 километра. Статус неотменимо. Требуется операторское решение». Мы замерли. Я уже на автомате продублировал сообщение членам отряда. Кира медленно повернулась ко мне. «Найденов, «Это, блядь, шутка?» «Нет», — сказал я, чувствуя, как в груди все сжимается. «Это программа на случай смерти ядра». Зак выдохнул. «То есть, если ты ничего не сделаешь, нас просто на части порвут?» «Да». «А если ты сделаешь?» — спросил Баха. Я посмотрел на ядро. Оно дышало еле-еле, как старик на смертном одре. Я знал ответ на вопрос инженера. Симбиот подсказывал, но было такое чувство, что я знал это всегда. «Если я сделаю, оно запустится, и сеть признает меня полноценным оператором, полным, третьего ранга. То есть я стану частью ее». Тишина. Кира прошептала. «Ну что, командир, готов стать царем всех слизней?» Я закрыл глаза. Сеть ждала, ждала моего приказа, и я понял. Шататься между «хочу» и «не хочу» больше нельзя, иначе нас просто убьют. Оператора породило ядро, оно же может признать меня недееспособным и аннулировать мои полномочия. Оно может. На создание капсул оно потратило почти все свои силы. Многолетнее отсутствие связи с основным сегментом сети активировало программу, которую можно попросту интерпретировать как «выживание вида». И эта программа дала ядру особые полномочия, которых у других сегментов управления обычно нет. Случай уникальный, можно сказать. Создание оператора, контроль над его адекватностью и готовностью продолжить род, передача своих функций этому оператору, а в случае необходимости – уничтожение бракованного изделия. Я подошел к ядру и сказал: «Показывай, как тебя перезапустить». Сеть ожила как взрыв, и все только начиналось. Я думал, что сеть покажет мне схему или инструкцию, или на худой конец какой-нибудь биокод, как это делали инженерные узлы АВАК. Но нет, вместо этого меня ударило видением, не картинкой, не данными, ощущением, будто меня взяли за голову и окунули в чужое сознание. Перед глазами тьма, под ногами что-то вязкое, теплое. В ушах не рев и не стук, да и ушей нет. Есть сигналы, ритмы. По краям тьмы проявились нити, тысячи. Они тянулись к ядру, как нервы. Половина светилась мягким полем, другая была мертва, холодная, обугленная. «Что с тобой случилось?» – невольно произнес я и немедленно получил ответ. Ядро нашло неразвитую опухоль на этой планете. Прихода биотехноидов пришлось ждать недолго, всего 159 лет. А потом ядро, действуя по заложенной в него программе, решило взять под контроль процесс. Не получилось. Атака противника, биотехноид, в котором передвигалось ядро, вступил в бой – и почти выиграл, но охотник, уже погибая, сумел подобрать код уничтожения охраны, досталось и ядру. Поврежденная ячейка управления перешла в режим ожидания, а когда начала иссякать энергия и время ожидания вышло, приняло решение действовать. Кстати, охотник до сих пор лежит неподалеку от своей жертвы, и время от времени тоже подает сигнал тревоги, призывая своих собратьев закончить начатое. Слабый сигнал, но тем не менее он тоже был одним из стимулов создания оператора. Малые биоформы не в состоянии уничтожить источник, а на выпуск больших у ядра нет сил, и опасность прихода к врагу подкрепления растет с геометрической прогрессией. «Кто такие охотники?» – спросил я. «Старый враг». Ответ ударил в голову, как бейсбольная бита, и я едва не лишился сознания от ненависти и ярости, что были вложены в эти два слова. «Так, с этим потом разберемся. У ядра уже кончается терпение, а значит, наши жизни висят на волоске». Я протянул руку, и сеть приняла это за команду. Выдвинулась вспышка данных. «Открыт доступ. Режим реанимации ядра. Требуется подтверждение оператора. Статус – высокий риск. Побочные эффекты не определены». Я почувствовал на плече руку, настоящую, человеческую. Кира. Найденов, ты застыл, ты вообще здесь?» Ее голос был на грани паники. Я моргнул. Мир вернулся. Пещера, ядро, Кира с распухшими от напряжения глазами. Зак навел ствол чуть выше, чем нужно. Баха вообще не дышал. «Я здесь», — ответил я сипло. «Пока». «Пока опять», — прошипела Кира. «Перестань меня пугать». Но в ее голосе страх, реальный, не сарказм. И злость, это она маскирует страх. Я прикоснулся к ядру, оно было теплым и слабым. Видно было, как под поверхностью шевелятся структуры, как будто внутри целый организм. И сеть сразу рванула в ответ. «Оператор, инициация стабилизации, процесс 0,7%. Тело прошило электричеством, симбиот затрясся волной, Кира резко отдернула руку от моей. «Ты что сделал?» «Я ничего», — прохрипел я. «Я только прикоснулся». Баха закивал. «Сеть привязана к биометрии оператора. Она реагирует на контакт, как ключ в замке. Это предустановленная процедура. Он интерфейс, он триггер». «Я человек, а не триггер», — рявкнул я. Но ядро не думало останавливаться. «Процесс стабилизации 4,1%. Требуется усиленный синхрон-канал. Подсоединение оператора. Недостаточно. Блокировка данных биоимплантата. Требуется полный доступ». «Стоп, стоп, стоп, стоп!» — выкрикнул я. И сеть послушалась. Остановилась, замерла, словно на паузе. Кира фыркнула. «Я так понимаю, она только тебя и слушает?» «Да», — сказал я. «И это проблема. Оно хочет полный доступ к моим имплантатам». Зак медленно поднял ствол. «Скажи только слово, командир. Там столько данных, что проще разнести тебе голову, а нам сдохнуть. Там координаты Земли и схемы портальной установки». Я кивнул. Он прав. Это красная линия. «Она не получит доступ», — сказал я твердо. «Я запрещаю». Сетка выдала. «Команда принята. Доступ к побочным формам заблокирован. Процесс стабилизации приостановлен». «Я не дам тебе лезть ко мне в голову». Платформа под ядром вдруг вздрогнула. Сеть взорвалась импульсом. «Внимание! Статус ядра – падение. Осталось до полной деградации 0,9 цикла. Требуется незамедлительное вмешательство оператора». «Бегите, быстро. Может, успеете еще уйти?» – выдохнул я. «К обломкам черного корабля. Туда биотехноиды не сунутся. Батареи, конечно, надолго не хватит, но шансов выжить там все равно больше, чем здесь. Может, Земля успеет. Заберите батареи из моего комплекса». «Мы тебя не бросим», — за всех ответил Зак. Он мрачно и решительно смотрел на меня. «Эту штуку легко сжечь плазмой, так что попробуй. Мы успеем ее спалить, если что-то пойдет не так. Но если и ты станешь частью этой хренотени, я тебя сам застрелю. И Кира поможет. Правильно же, Кира?» «Да». Я усмехнулся. «Горько. Хорошие у меня друзья». «Мы просто реалисты», — пожала плечами Кира. «Но знаешь, я в тебя верю, Найденов. Иногда ты делаешь правильные вещи, даже когда сам не хочешь». Я сделал вдох. Длинный, глубокий. Сеть ждала. Я понимал, если я сейчас подключусь полностью, я смогу стабилизировать ядро. Если нет, мы погибнем все. Я приложил обе ладони к ядру. «Ладно», — прошептал я, — «открываю канал, но на моих условиях». Я молниеносно стер все данные с имплантата Содружества, а второй, свой старый, полученный мною еще до службы в штрафной бригаде, заблокировал. Из множества вариантов, предложенных мне ядром для решения проблемы, Я выбрал горящее красным самое опасное – замена. И сеть взревела. Активация операторской синхронизации. Разрешение, полный доступ. 1/3. Процесс начат. Мне в голову хлынул свет. Боль. Миллионы сигналов. Я рухнул на колени, но руки не убрал. Симбиот вдавил ладони в поверхность ядра, будто боялся, что я отступлю. И в эту секунду я увидел всех. Всех 214 биоформ вокруг. И магистра. И сеть за пределами острова. Слабые, затухающие импульсы вдали. И еще одно. Неожиданное, страшное, привлекательное. Пустые слоты. Свободные. Вместо одного ядра – место для 12. Именно столько капсул породило умирающее ядро. И одно место идеально подходило под структуру человека. Я почувствовал, как что-то тянет меня дальше, глубже, в центр. И понял, если сделаю еще один шаг, если соглашусь, назад пути не будет. Я выдохнул сквозь зубы. Черт, нет, не хочу. Но было поздно. Сеть взвыла, я вскрикнул. Свет обжег, и мир взорвался. Процесс стабилизации 37%. 42, 58, 71. Грохнуло, камни осыпались. Кира закричала что-то, но я не слышал. Только сеть. 82, 91, 95. И тишина. Процесс завершен. Ядро стабилизировано. Замена произведена. Сеть. Оператор подтвержден. 2/3. Я оторвал руки, пошатнулся и упал бы, если бы Зак не поймал за плечи. Передо мной угасало ядро. Оно умерло, передав мне свои полномочия. «Командир?» Я тяжело дышал. Симбиот притих, сеть тоже. В голове только гул. «Я в порядке», — сказал я. «Вроде». Кира присела рядом, рассматривая меня так, будто проверяет, не выросли ли у меня щупальца. «Ну, ты теперь кто?» Я поднял взгляд и понял, что визор выдает новый статус. «Оператор управления АВАК. Доступ 2/3. Сеть подчинения 214 из 214. Статус стабилен». Я сказал. «Я жив, и я не ядро». «Это уже что-то», — выдохнул Баха. «Но», — добавил я, — «сеть теперь слушает меня полностью, и я чувствую все, всех. Это много, очень много». «Ты справишься?» — спросил Зак. Я улыбнулся криво. «Нет, конечно, но другого выбора